Уж слишком близко от его дома горело. Какую-нибудь случайную искру занесет ветром, и что тогда? Дэджонг велел телохранителям плотно закрыть все двери и окна. Как иначе он избавится от дыма и шума, мешавших ему отдаться воспоминаниям о Касуме? Хей! Она жива! Это установленный факт. Его люди в Лос-Анджелесе подтвердили, что она находится в местном госпитале и в самом деле замужем за Артуром Кьюби, Оскаром Колем, как он себя теперь называет. Они также подтвердили, что Саймон Бендер находится поблизости и ждет того момента, когда Гайджин явится к Касуме. Мистер Бендер и его сторонники Джозеф Дагоста, Эрика Стайлер и Пол Анами расположились в помещении больницы. Артур Кьюби поспешно выдумал для них неплохое прикрытие. Он объявил, что все они являются родственниками его жены или его самого. По этой причине им всем предоставили помещение на том же этаже, где находилась палата Касуме. Автомобиль скорой помощи, на котором Касуме будет доставлена к Гайджину, доставит заодно и самого мистера Бендера. Его единственным шансом убить Аябуна является постоянное дежурство у постели больной. Дэджонг покинет Японию сегодня вечером и прилетит в Калифорнию вечером следующего дня. Дело о марках будет решено в ближайшее время. Что же касается Касуме, то он или привезет ее в Японию, или вернется назад с прядью ее волос, поскольку таково было его обещание. Если он сдержит его, то ему обеспечены почет и непреходящая слава во всех дальнейших перевоплощениях. Он уже в таком возрасте, что пора подумать о достойной смерти. Ему предоставляется редкая возможность возвеличить себя после смерти. Возвращение пряди волос Касуме на родину означает для него отдать должное всему тому, что он любил и ценил в этой жизни. Он просто обязан выполнить обещанное. Выполнить долг означает для настоящего самурая прославиться в веках. Даже 50 миллионов долларов не в состоянии купить бессмертие, а прядь волос Касуме и есть его шанс на бессмертие. Там, в стране, откуда не возвращаются, он встретит своего старого друга, барона Канамори, и многих других. Он поведает им о своей верности слову и всему тому, что для него было дорого, друзьям, стране восходящего солнца, его якузы и, конечно же, Касуме. Медитация. Дэджонг сел на зафу, маленькую голубую подушку, и сложил ноги в традиционной позе лотоса. Левая ступня на правом бедре, правая на левом. Тело Гайджина напряглось и застыло. Глаза он полузакрыл, а руки положил на бедра ладонями вверх, левую на правое бедро, правую на левое. Дыхание Аябуна изменилось. Вдыхал он медленно и почти незаметно для глаз, зато выдыхал с силой. Гайджин старался задать легким, мерный, спокойный ритм. Потом он сконцентрировался, стараясь на время позабыть обо всем и сосредоточиться только на образе Касуме. Теперь уже ничто, ни музыка, ни крики, доносившиеся со стороны кладбища, ни запах дыма, который изрыгали желтые языки пламени, не могли ему помешать. Его душа устремилась к Касуме. В его воображении они снова были молодые –